реакции общественности, друзей, родных поэта, и только после этого приняли решение по делу Есенина. Не проводя никаких следственных действий, зав столом дознания Вергей лишь 20 января 1926 года написал заключение, в котором не привел ни одного доказательства, подтверждающего самоубийство Есенина. Вот как он вышел из положения. На основании изложенного, не усматривая в причинах смерти гражданина Есенина состава преступления, полагал бы. Материал дознания в порядке параграф 5, статья 4 УПК направить на расследователя второго отделения города Ленинграда на прекращение за отсутствием состава преступления. 20 января 1926 года. Зав столом дознания Вергей. Согласен начальник второго отделения ЛГМ Хохлов. Следователь Бродский, также не проведя никакого расследования, согласился с выводом Вергея и Хохлова. Обратим внимание на то, что и в постановлении не указывается, что Есенин покончил жизнь самоубийством. Поэтому уместно задать вопрос, в действиях каких лиц или лица отсутствует состав преступления? Все уголовные дела, спровоцированные против Есенина, были прекращены, а определение об аресте отменено только после его смерти 30 декабря 1925 года. Так был сактирован великий русский поэт Сергей Есенин. Поэта арестовывали 10 раз и привлекали к уголовной ответственности. Только на Лубянке его незаконно держали 5 раз. Провокаторы из ЧК, а затем ГПУ, все делали, чтобы уничтожить поэта законным путем. Одного за другим убивали в подвалах Лубянки его друзей. А 28 декабря 1925 года его самого обнаружили повешенным в гостинице «Англитер». След от веревки на шее был только под подбородком, что говорило о том, что душили сзади. На теле и лице имелись прижизненные травмы. Против великого поэта России было совершено преступление, и никто до сих пор не понес за него наказание. От редакции. В связи с недавним юбилеем, 65-летием со дня гибели Сергея Есенина, в прессе и на телевидении прошло немало посвященных поэту публикаций. В некоторых приводились косвенные доказательства насильственной смерти поэта. Но ни в одной уже не утверждалось, что он покончил с собой. Так в 2-3 года лопнула версия, которую никто не подвергал сомнению 6 с лишним десятилетий. Однако все попытки Эдуарда Хлысталова довести расследование преступлений до конца наталкиваются пока на сопротивление соответствующих ведомств. Допуска к архивным материалам ему не дают. Покров тайны над трагическими событиями до конца не рассеян.